Даже в чьих-то объятиях, когда шепчут в ухо слова, которые хочется слушать и слушать без конца, я иногда вдруг чувствовал тоску по уединению, по такому месту, где просто тихо. И хотя могли пройти годы до того, как эта мысль торкнет в голове в следующий раз, это не значит, что меня не тянуло прочь. И вот я здесь, и жизнь идет ровно, как я себе представлял. Через пару месяцев окончится это тысячелетие. В деревне, к которой я приписан, устроят по этому поводу пальбу и гуляния. Я останусь дома с Лирой. Разве что мы спустимся к озеру посмотреть, не треснул ли лед от петард. Будет градусов 10 мороза, думаю я. Луна, ночь. А потом я вернусь домой, подтоплю печь и напьюсь, насколько сумею, с бутылки, припасенной в шкафу. Поставлю старую пластинку, где голос Билли Холидея звучит почти как шепот. Он так и запомнился мне по концерту в Колизее в Осло в 50 каком-то году, уже выдохшийся, но по-прежнему завораживающий. Когда пластинка отыграет, я лягу и засну глубоким, мертвецким почти сном и проснусь в новом тысячелетии и позволю себе отнестись к этому совершенно бестрепетно. Я радуюсь, что все будет так. Пока же я коротаю время, приводя все на хуторе в человеческий вид. Заняться есть чем. Дом стоил очень дешево. Честно говоря, за него я готов был заплатить дороже. Но не с кем было торговаться. Теперь я понял, почему. Да ладно. Я доволен. Я стараюсь все делать своими руками. Хотя мог бы и плотника нанять. Я вполне при деньгах. Только он бы навел красоту слишком быстро. А я хочу отдать обустройству время. Оно сейчас для меня важная вещь, представляется мне. Я не стремлюсь ни замедлить его, ни ускорить. Оно ценно само по себе. Я хочу проживать его. Хочу наполнять его делами и усилиями. Тем самым деля и обжимая по себе, чтобы я чувствовал время, и оно бы не утекало незаметно для меня. Ночь оказалась происшествием. Я уже улегся спать, устроился в небольшой каморке рядом с кухней, где я смастерил себе на первое время лежанку под окном, и заснул. На улице было черным-черно и холодно. Это я заметил, когда в последний раз выходил за дом отлить. Я так делаю, потому что сортир здесь пока только уличный. И все равно никто меня не видит. С той стороны лес стеной. Меня разбудил резкий высокий звук. Дважды подряд. Потом после паузы опять. Я сел в кровати, приоткрыл окно и выглянул наружу. В темноте внизу дорожки у озера желтел луч фонарика. Звуки, понятно, издавал тот, кто держал его в руках. Но что за звук? И как он его извлекает, понятно, не было. И точно ли это он? Фонарик шарил по сторонам, отчаянно и как-то безнадежно, и на миг высветил растерянное, истерзанное морщинами лицо соседа. Во рту он что-то держал, сигару, похоже. Потом опять раздался тот же звук, и тут я догадался, что это собачий манок, хотя никогда их не видел. А потом он стал звать пса. «Покер! Покер!» — кричал он. «Иди сюда, мой мальчик!» Я снова лег и закрыл глаза, хотя знал, что уже не засну. И очень хотел заснуть. Я последнее время слежу, чтобы положенные часы сна набирались обязательно. Не так много часов, но обязательно. Они нужны мне не в пример больше прежнего. Хвост бессонной ночи тянется теперь несколько суток кряду. Я выпадаю из жизни и мучаюсь раздражением. А у меня нет на это времени. Мне нужна сосредоточенность. Тем не менее я сел, выпростал ноги из-под одеяла, опустил их на пол, в темноте нащупал на спинке стула одежду. Охнул, ощутив кожей, какая она холодная. Прошел через кухню в прихожую, натянул на себя старую куртку, взял с полки фонарик и вышел на крыльцо. Низги не видать. Я сунул руку в тамбур и зажег свет снаружи. Стало лучше.